الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня, бисмиллахи джалла ва аля, завершаем тему, которую, то есть, началась уже две недели назад. То есть, тема шла по вопросу аль-укук, то есть, укук аль-валидейн, ослушания и непочтительности к родителям, проявления, причины и как можно избавиться и отдаляться от такого страшного греха. То есть вы знали, то есть по ходу этой темы определения укука, то есть ослушание родителей и непочтительность. И знаете то же самое, каким образом проявляется этот грех. Кроме этого, я с вами, то есть, разбирал причины, почему бывает у многих людей ослушание родителей. Кроме этого, то есть, мы разбирали с вами этика и как человек должен себя вести перед родителями его, и как должен он относиться к своим родителям. Это было на предыдущих уроках. Сегодня, иншааллах, эту тему завершаем. То есть, следующий пункт из этой работы: какие поступки или какие вещи помогают нам быть хорошими и помогают нам в почтительности к родителям. Есть несколько пунктов, хорошо, чтобы вы на них обращали внимание и чтобы человек он их взял, чтобы он смог хорошо относиться к своим родителям. Во-первых, делать дуа Аллаху Субханаху ва Тааля. Просит у Аллаха Азза ва Джал, чтобы он тебе помог хорошо относиться к своим родителям. Дуа, как я сказал вам раньше, это самое сильное оружие у мусульманина. Человек, если он хочет обладать хорошим нравом и быть далек от дурных нравов, то есть, кроме того, что он должен, то есть, стараться и бороться со своей душой, но в первую очередь он должен обратиться к Аллаху Субханаху ва Тааля и просить у него, то есть, поддержку и помощь, чтобы он хорошо относился к своим родителям. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Ахсан Аллаху алейкум. То есть, первое, которое нам поможет хорошо относиться к нашим родителям, делать дуа Аллаху Субханаху ва Тааля. Помните, что когда шла тема о хороших нравах, я сказал вам, что хорошие нравы бывают два вида. Бывают врожденные, то есть человек родился, и у него по фитре такой нрав, понятно? И бывают приобретенные, понимаете, то есть меня. Что приобрести эти хорошие нравы и так далее, помните, когда шла тема по этому вопросу, я сказал вам, надо делать дуа Аллаху Азза ва Джал, потому что Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям просил у Аллаха, чтобы он даровал ему хорошие нравы. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил Аллаха субхана ва тааля, чтобы он помог ему отдаляться от дурных нрав. Это первый пункт или первый момент. Следующий пункт: надо постоянно вспоминать достоинство почтительности к родителям. Это очень сильно помогает нам. Помните об этом то же самое я вам говорил, когда речь шла о хороших нравах, как можно их приобрести. Постоянно ты вспоминаешь о великом и о хорошем вознаграждении и достоинстве поступка, который ты его делаешь. Это побуждает тебя, и это, как говорится, то есть дает тебе усердие, чтобы ты старался делать это. Почему в много хадисах и в многих аятах из Корана Аллах Азза ва Джалла нам рассказывает о вознаграждении за какого-то поступка? Это не просто так. Это из мудрости Аллаха Субхану Та'ля. Он нам так говорит, чтобы у нас был интерес и чтобы у нас было, как говорится, то есть усердие к совершению этих хороших дел, чтобы мы приобретили вот эти хорошие нравы. Поэтому надо открыть просто сады праведных и посмотреть, какие великие и хорошие достоинства у человека будут, когда он будет хорошо относиться к своим родителям. Ему хватит только. Ему хватит, что Аллах Субхана ва Тааля принимает дуа у родителей. Если он будет хорошо относиться к своим родителям, он будет, то есть, получить вознаграждение и благословение, то есть посредством дуа родителей. Любой отец или любая мать, когда она видит, что ребенок их к ним хорошо относится, он их уважает, он их любит и так далее, они ему делают дуа. Так ли? Они ему делают дуа, чтобы Аллах Азза ва Джалла ему помог, чтобы Аллах Азза ва Джалла защищал его от дурных поступков и так далее. Поэтому вы, иншаллах, это обращайте внимание. И пусть человек, у него была доля, то есть из дуа его родителей. Отец, когда делает дуа, или мать, когда делает дуа, пусть каждый из нас имел долю из этого дуа. Каким образом? То есть не обязательно, чтобы ты сказал мать или отец, делайте мне дуа. Твое поведение и как ты относишься к ним, это побуждает их и заставляет их непрямым путем делать для тебя дуа. Ахсан Аллаху алейкум. Следующий момент, вспоминать постоянно страшности греха непочтительности к родителям. Потому что когда человек он вспоминает страшности из-за этого греха, и когда он узнает, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям его когда спросили, какие самые страшные грехи или большие грехи в исламе, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Аш-ширк» – это многобожие. Потом его спросили потом, он сказал «Укуку аль-валидей» – ослушание родителей и непочтительность по отношению к родителям. То есть когда вспоминаем этот хадис и другие, какие могут быть наказания, и какое есть суровое, то есть наказание от Аллаха Азза ва Джалла, которое ждет человека в судном дне, и как он будет плохо мучить, как он будет мучиться в этой жизни из-за того, что он плохо относится к своим родителям, это хватит для любого разумного, то есть человека, чтобы он отдался от этого греха. Помните, то есть я сказал вам, что когда мы начали говорить, как можно приобрести хорошие нравы и так далее, помните, что было указание на то, что вспоминаешь, какие плохие последствия дурных нравов. То есть человек, когда он знает, что если у него будут дурные нравы, люди не будут его любить, и будут его ненавидеть, и будут презирать его. И это не только ограничивается на нем. Нет. И это еще дойдет до его семьи. Понятно? Если у него будут дети, люди не, когда подойдет его сын, чтобы жениться на кого-либо, люди скажут, оставьте, это сын такого человека. Дочь, если пришел кто-то хочет, то есть интересуется, выдели ее, допустим, и она ему понравилась, и он спросил о ней, то она, то ее родители. Если люди скажут, оставь ее, ее отец был такой-то, не знаю, плохой человек, или ее мать была такая-то. Поэтому на это надо обратить внимание. То же самое насчет ослушания родителей. Человек он должен вспоминать, какие плохие последствия будут за этого страшного греха. В этой жизни и на жизни, то и в судном дне. И помните, что из таких драгоценных слов, которые, то есть я слышал о том, что несправедливость и плохое отношение к родителям, человек, он увидит последствия этих грехов очень быстро. Скорее всего, чем остальные грехи. Понимаете меня, баракаллаху фик? Несправедливость и ослушание родителей, человек увидит последствия этих грехов очень быстро. И очень, субханаллах, то есть скоро он их видит. Значит, родители, то есть он плохо относится к родителям, скоро он женится, если он еще не женился. И скоро дети становятся взрослыми, и он вкусит из того, то есть стакана, который он дал другим людям, то есть попить. И помните, когда речь шла о причинах, почему у некоторых людей они ослушают своих родителей и так далее, мы найдем, что сам отец или мать, она плохо относилась к своим родителям, поэтому Аллах ее так наказал, что ее дети стали уже вот такими плохими людьми. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Ахсан Аллаху илейкум, ва барак Аллаху фикум. Дальше. Человек, он должен, и следующий пункт, человек, он должен вспоминать, что родители, они ему сделали в этой жизни. То есть, каждый из нас пусть он вспоминает, как его родители, то есть, старались кормить его, старались одеть его, то есть, они старались, то есть, чтобы он попал в школу, и чтобы он был хорошим, то есть, человеком. Они старались, то есть, платить для него то, что ему необходимо, будь он в школе, или для брака, или если он заболел, как они переживали очень сильно, и как они не спали целые дни, и были возле его, из-за того, что он заболел, и он мучился и так далее. То есть пусть он это вспоминает. Когда человек он вспоминает эти вещи, и вспоминает, как родители к нему очень хорошо относились, это если человек, у него есть маленький иман, непременно это побуждает и внушает в его сердце, чтобы он хорошо относился к своим родителям. То есть чтобы он был благодарен. Понимаете, то есть меня, баракаллаху фикум. Ты когда вспоминаешь, если кто-то тебе оказал помощь и спас тебя, то есть по воле Аллаха Азза ва Джаль, и помог тебе в очень трудный момент, когда многие от тебя отказались и так далее, ты не забудешь это для него. Так ли? Ты это не забудешь, и постоянно сделаешь ему дуа, и будешь благодарить, и всю жизнь будешь считать себя, ты должен ему и так далее. Так ли? То же самое по отношению к родителям. Баракаллаху фикум. То же самое по отношению. Вспоминаем, что они нам сделали, вспоминаем, что они нам, как они мучились и так далее. Это побуждает человека и дает, он, то есть, и дает ему то есть, просыпаться, чтобы он знал, как надо к ним хорошо относиться и так далее. Идем дальше. Следующий пункт, который помогает нам быть почтительны или помогает нам хорошо относиться к нашим родителям и так далее. Человек, он должен бороться со своим нафсом. Понимаете, то есть меня, баракаллаху фикум, человек, он должен то есть, воспитывать себя и делать, то есть джихад с его нафсом, чтобы он хорошо относился к своим родителям. Потому что любое хорошее дело нуждается в борьбе против души. Человек, если он хочет молиться, человек, если он хочет читать Коран постоянно, человек, если он хочет дать садака, хочет постоянно молиться, начинать молитву и так далее, ему надо делать джихад против нафса. То же самое по вопросу почтительности к родителям. Надо бороться с нафсом и надо то есть, стараться, чтобы и давить на свою нафс, чтобы человек хорошо относился к своим родителям. Дальше из этих причин, из важных причин, то самое, которые на них надо обратить внимание, и это зависит от уже, от родителей и так далее. То есть бояться Аллаха Субхана ва Тааля во время развода. Если помните, то есть я сказал вам, одна из причин непочтительности к родителям – это развод. Когда бывает, то есть человек, ему не удалось жить с этой женщиной, и они поспорились очень сильно, понятно? Дети потом они остались или у матери, или у отца. Потом каждая сторона старается уже провоцировать детей против второй стороны, понятно? То есть если дети остались с матерью, если мать она не боится Аллаха Азза ва Джалла и так далее, тогда она постепенно будет внушить сердца детей, что их отец не был хороший человек, он был ненормальный человек и так далее. То же самое, если это по отношению к отцу. Дети, если отстали с отцом, и он не боялся Аллаха Азза ва Джалла и так далее, он будет постоянно плохо говорить о его бывшей жене и о матери, и тогда это вызывает очень плохое влияние или последствия на детей. И тогда дети, они вырастут, и они будут плохо относиться к родителям. То есть, то, что помогает человеку хорошо относиться к своим родителям, это уже не зависит от него, зависит от его родителей. То есть, отец и мать, они должны бояться Аллаха Азза ва Джалла, и должны знать, если не получилось жить вместе, они не должны травмировать, то есть, психику ребенка или детей. Понятно? Потому что это очень сильно влияет на поведение и на характер ребенка. Многие люди, они на это не обращают внимания. Каждая страна, ее интересует ее вещи или ее интересы. Это неправильно. И в конце концов, кто потеряет или кто пострадает? Дети в конце концов. Поэтому должны бояться Аллаха Субхана ва Тааля. И если не получилось жить вместе и был развод, хорошо. Каждый идет по своему пути, но проблемы между родителями, дети не должны об этом, то есть, знать и не должны вмешиваться в таких серьезных вопросах. Дальше. Чтобы дети они были хорошие и хорошо относились к своим родителям и так далее, это зависит от нас. Зависит что от каждого из нас. Я и ты, и любой ты мусульманин, и любая ты мусульманка. Мы должны быть правдивыми или праведными. Мы должны быть, то есть, хорошими, чтобы у нас был пример хороший для наших детей. Вы знаете, что дети, они подражают. Дети, они подражают и так далее. Если дети выросли, отец боится Аллаха Азза ва Джалла, и мать то самое. Отец молится вовремя, и мать то самое. Они делают викр, читают Коран, делают дополнительные молитвы и так далее. Нет сомнения в том, что дети будут хорошие. Дети будут хорошие, будут воспитанные, и они хорошо будут относиться к своим родителям. Баракаллаху фикум. Дальше, то есть, учить детей с маленьких лет хорошо относиться к родителям. Понятно? Дети нуждаются, то есть, воспитание. Понятно? И нуждаются, чтобы ты им объяснил. Проблема, и субханаллах, это из таких удивительных моментов, когда ты видишь, что человек, он старается объяснить другим людям дорогу, истинную дорогу и праведный путь и так далее. А его дети, субханаллах, они не получают от этого, от этих хороших уроков и так далее, ничего. Понимаете, то есть? Поэтому дети, то самое, ты делаешь для них, то есть урок, рассказываешь им, хадиты от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аяты из Корана, почему мы должны хорошо относиться к родителям и так далее. Дальше. Следующий момент, или следующий, то есть пункт. Человек, он должен оставлять себя на месте родителей. Это очень сильно помогает ребенку или человеку хорошо относиться к своим родителям. И помните, то есть, когда перечислял, то есть, причины непочтительности к родителям, одна из этих причин, когда человек, он не попробовал быть отцом, или он не был или она не была на месте матери, у нее не было такой инстинкт материнства, да, и у него не был такой твой самый инстинкт отцовства и так далее, поэтому он не знает, и он не попробовал быть на месте, то есть родителей. Поэтому они начинают совершать такие ошибки и так далее. Баракаллаху фикум. Как, допустим, как человек, который он не женат. Понятно? Он, если кто-то не женат, то есть он что-то ему говорит и так далее, ты можешь заметить, что он не женат, он может сказать такие очень резкие решения или очень жестокие, то есть поступки или поведения. Почему? Потому что он не попробовал быть то есть, замужним. И он не знает, что брак – это не только развод и все. Есть дети, есть жена, человек он деньги, то есть тратил, человек он тратил, то есть нервы, человек он мучился, то есть этим вопросом. То есть человек, когда он не был в этой беде или в этой вещи, или в этой ситуации, ему будет трудно представлять эту ситуацию внутри. То же самое, чтобы человек он хорошо относится к своим родителям и так далее, пусть он оставляет себя на месте его родителей. Разве он захочет, чтобы его сын через некоторое время поднял голос на него? Ты сам поставь себя на месте родителей. Представь себе, что у тебя уже стало 50 или 60 лет, и у тебя есть дети. Тебе будет удобно или тебе будет нормально, если твой сын поднимает голос на тебя? Нет, конечно. Тебе будет удобно, что твой сын, ты говоришь, и он перебивает тебя и не дает тебе закончить твои слова? Нет, конечно. Тебе будет удобно, когда, то есть, твой сын видит, что ты, допустим, работаешь по дому или делаешь чего-либо дома и так далее, он видит тебя и ничего не делает. Понятно? Как будто ты посторонний человек и так далее. Конечно, тебе это не будет нравиться и так далее. Тогда, если человек, ему это не будет нравиться и так далее, тогда пусть он таким образом относится к его родителям, чтобы его дети, они не к нему так не относились. И как помните, была тема, очень важная тема и очень важное, то есть правило, который каждый из нас должен это знать. Аль-джаза мин джинс аль-амаль. Аль-джаза мин джинс аль-амаль. Что значит аль-джаза мин джинс аль-амаль? То есть воздаяние из рода деяний. Воздаяние из рода деяний. То есть человек, если его деяния или его поступки были хорошие, воздаяние на 100% будет хорошее. Человек, если его поступки были плохие, вознаграждение или воздаяние за это будет 100% плохие. Это правило, о нем в Коране очень много сказано. Есть очень много дарилов насчет этого правила. Ахсан Аллаху алейкум. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. Вспоминать это правило, то есть аль-джаза мин джинс аль-амаль. Ты, если хорошо относишься к своим родителям и так далее, непременно, что твои дети будут хорошо относиться к тебе и так далее. Плохо относиться к ним, плохо они будут к тебе, то есть, относиться. И иногда, как вы знаете, бывают исключения. Следующий, то есть, момент, который, или пункт, который хорошо его знать, потому что он помогает нам насчет вопроса почтительности к родителям, читать. То есть много работ по этому вопросу. Есть специальные работы, где там речь идет о почтительности к родителям и предупреждает от непочтительности к родителям и так далее. Читаем побольше таких работ, читаем побольше биографию и историю людей, которые хорошо относились к своим родителям, и историю, биографию тех людей, которые плохо относились своим родителям. Понятно? Потому что мы из этих поступков, у нас бывают уроки и хорошие, то есть наставления и выводы можно, то есть, сделать. Поэтому хорошо, чтобы это на это вы обращали внимание. Ахсан Аллаху алейкум. Дальше, то есть человек, он должен стараться, то есть вспоминать, что что и родители ему, и его родители, им будет весело. Понятно? Когда он к ним или когда он хорошо к ним относится, то есть это дает ему усилия или усердие, чтобы он хорошо к ним относился. Еще раз повторяю, чтобы вам было понятно. То есть из этих пунктов, которые нам помогают и хорошо, и чтобы мы хорошо относились к своим родителям, то есть сын должен постоянно вспоминать, какая радость будет у родителей и какое у них будет довольство, когда он делает им то, что им нравится, или когда он хорошо к ним относится. То есть пусть он об этом постоянно вспоминает. И это, иншаллах, дает ему усердие и побуждает его, чтобы он хорошо к его родителям относился. Вот это некоторые из этих пунктов, которые нам помогают хорошо относиться к нашим родителям. Баракаллаху фикум. Идем дальше. Следующий пункт, или следующий, то есть, момент, на который надо обратить внимание, и об этом я то же самое в начале урока говорил, то есть отношения между женой и родителем. Понятно? То есть на это надо обратить очень большое внимание. И когда шла тема насчет ошибки мужей и ошибки жен, об этом я много, то есть, говорил. И по ходу, то есть, эти темы, речь шла об этом разделе, но его надо оставить отдельно, потому что он очень важный. Почему? Потому что многие люди, у них, как говорится, нет, им непонятно, или они не знают, как быть. Иногда может быть так, что Аллах Субхана ва Тааля сделал так, что родители не любят его жену. Понятно? Или они выбрали для него эту женщину, то есть, но потом какие-то проблемы случились, потом они начали ее ненавидеть, или может быть наоборот, то есть, они не выбрали это, то есть, он ее выбрал, и они не хотели, и в конце концов, он сделал то, что он хотел, то есть, не обращая внимания на их мнение, то есть, иногда может быть такое, то есть, Аллах Азза ва Джалла человеку такое испытание, что его родители ненавидят, или им неприятно, когда они видят жену, то есть ихнего сына. Это страна, или одна сторона. Другая сторона может быть так, что Аллах Азза ва Джалла дал человеку жену, которая она не боится Аллаха Субхана ва Тааля. И жена, которую она любит, чтобы муж он был только для нее и для ее детей. И не любит, если отец, то есть не любит, если сын, он хорошо относился к своим родителям и так далее. Кроме этого, бывает так, что человек, он не знает, то есть один из его родителей, они очень такие гневные или капризные, понятно? Им не нравится любого человека. Бывает такое, то есть отец или мать, или оба, они горды или высокомерные. И им не нравится никого. То, что человек говорит, то, что им нравится, они его оценивают и уважают. Если он говорит то, что им не нравится, они на него не обращают внимания и так далее. Иногда бывает так, что родители, они могут провоцировать сына против жену. Понятно? И чтобы и могут даже его обвинить, что он слушает, то есть его жену, и он не уважает, их. Некоторые могут даже заставить сына, то есть делать развод с этой то есть, женщиной и так далее. Тогда человеку как ему быть? Понимаете, то есть меня? Как ему быть в такой то есть, ситуации? То есть, если он будет со стороны его родителей, и он послушает полностью то, что они говорят, тогда он может попасть в несправедливость. Потому что могут быть они обманули или неправильно то есть говорили про его жену. И если он будет, то есть со стороны жены полностью и не обращать внимания на то, что родители то есть говорят, это то самое неправильно. Потому что может быть они были правы, а жена не была правильна. То есть как быть в такой ситуации? И здесь этот вопрос. То есть решение его зависит от многих людей. Но в первую очередь зависит от сына и от его жены и так далее. Хороший муж – это тот, который обладает решимостью. И тот муж, который он может делать баланс между его семьей, то есть это дети и жена, с одной стороны, и между его то есть родителями и братья и сестры. Я когда так говорю, вы не думаете, что все люди такие или родители, они плохие постоянно и так далее. Нет. Я так не говорю и не имею в виду об этом, но я говорю, бывает такое. Понятно? Если это бывает, тогда надо об этом говорить. То есть человек, если он обладает решимостью, тогда он делает баланс между его семьей, то есть это жена и дети, и между его родителями, и братьями, и сестрами с другой стороны. Он не будет в сторону, то есть жены и дети, и вообще не обращать внимания на его братья и все родные сестры и родители, и наоборот, он не будет полностью наклонен в сторону его родителей и братьев и сестер, и оставлять его жену, его дети без никаких поддержки и внимания. Нет, он держит, как говорится, то есть палку по середине. И здесь, чтобы решить такие серьезные, то есть, вопросы, есть несколько то есть, ролей. Мы давайте начинаем именно с ролью, или с то, что зависит от сына, то, что зависит от мужа и так далее. Во-первых, каждый из нас должен понимать характер его родителей. Каждый из нас должен знать и понимать характер, то есть его родителей. Понятно? Если он знает, допустим, что его отец, ему не нравится шум, тогда пусть он, дети его, когда идет домой, то есть к родителям и так далее, пусть он дети оставляет в сторону, или пусть он вообще не забирает своих детей, чтобы они ему не сделали, то есть шум и так далее. Если он знает, допустим, что мать, его мать, допустим, она капризная, или она, не знаю, то есть ревнует так сильно и так далее, тогда пусть он не восхваляет сильно его жену перед ним, перед ней, и пусть он не говорит: я люблю ее, я купил ей то-то и то-то и то-то и то-то, потому что это, если он знает, что, допустим, его мать, она такая ревнивая, и она такая, то есть это потом переводит к ненависти и к конфликту и так далее. Понимаете меня, баракаллаху? То есть это первый момент. Надо знать характер, то есть, у родителей, надо знать, что вызывает у них довольство, что вызывает у них гнев и так далее. И тогда мы будем устранять то, что вызывает у них гнев и так далее. Это первый момент. То, что зависит от сына, то есть мужа. Второй момент или пункт. Человек, он должен быть справедливым. И он должен быть справедливым, то в первую очередь, то есть по отношению к родителям и по отношению той самой к его жене. И он должен не верить полностью в то, что говорят его родители. Именно если он знает, что, допустим, его родители, они не говорят точно, или они могут делать из мухи слона и так далее. Понимаете меня, баракаллаху? Ясно, иншаллах? Каждый из нас знает, то есть его родители, они когда говорят о чем-то, то есть отец или мать, они передают события как есть, или меньше, чем надо, или больше, чем надо. Понимаете, то есть меня? Это то есть помогает тебе потом, если есть какое-то разногласие, или конфликт, помогает тебе, то есть верить в то, что они тебе сказали про жену, или не верить. Если ты знаешь, допустим, что отец или мать, допустим, они обманывают, или они делают из мухи слона, ага, тогда ты будешь понятно. Это значит, есть доля правды здесь, но надо хорошо копаться и хорошо уточнить. А если ты знаешь, что, допустим, они не лгут, и они не обманывают, то есть они люди, которые то есть боятся Аллаха Азза ва Джал, тогда смотришь, твоя жена, то есть она как, то есть обманывает, не обманывает. Потому что многие из проблем бывают здесь, когда ты доверяешь какую-то страну полностью, и эта страна, она тебя обманывает. Понятно? И использует твою любовь к ней. Понимаете меня, баракаллах? То есть здесь, когда бывают многие конфликты семейные, вот из-за этого. Понятно? То есть пришел, он доверяет его жене полностью. Пришла, был конфликт между женой и матерью, пришел он домой, твоя мать так и так мне сказала, она мне так сказала и так далее. Он из-за того, что доверяет его жене полностью, и он не разбирает, она правильно говорит, неправильно, то есть говорит, она добавляет от себя что-то, не добавляет, и он потом верит в это полностью, и потом идет и спорит с его матерью, и может даже поднять голос на его матери, к сожалению. То же самое наоборот. Поэтому этот пункт, он очень важный. То есть надо быть справедливым, понятно, и стараться послушать обеих сторон, и понимать, и знать, каждая сторона, то есть она боится Аллаха, не боится Аллаха, и так далее. И чтобы он постоянно удостоверил информацию. Именно когда женщины что-то ему рассказывают. Я когда-то говорю не потому, что я то есть, презираю или не уважаю, то есть, это, нет, каждый человек, я в первую очередь то есть, уважаю то есть, женщин, потому что женщина – это моя мать, это моя жена, это моя дочь и так далее. Но надо быть то есть, внимательным, потому что они добавляют приправы. Они добавляют, то есть приправы и поэтому надо быть очень, то есть внимательно, баракаллаху фикум, и нельзя взять весть полностью без уточнения, баракаллаху фикум. Дальше, следующий пункт, который помогает сыну в решении этих конфликтов и так далее, пусть он, дает жене чего-либо, то есть деньги или подарки, и скажет, иди и подари моим родителям. Понимаете, то есть притворять любовь со стороны жены к его родителям. Понятно? Чтобы устранять эти проблемы, или чтобы, если не было проблемы, допустим, чтобы укреплять отношения, баракаллаху фикум, пусть он покупает подарки и дает жене. Понятно? И пусть жена идет, и она дает эти подарки, как будто это с ее стороны. Потому что подарки, они очень сильно влияют на человека, баракаллаху фикум. Понимаете меня? И очень даже могут даже менять его представление или его мнение по поводу этого, то есть этого человека, ассаламу алейкум. Дальше, человек, он должен объяснить его жену, что он ни в коем случае не разрешает ей плохо говорить о его родителях. Это он должен, то есть, с самого начала сказать, то есть, ей, он не разрешает ей ни в коем случае, чтобы она ему что-то плохое сказала, то есть, про его родителей. И что его родители являются частью его. И он никому не разрешает что-то плохо говорит про родителей, ассаляму алейкум. И пусть он постоянно дает ей вспоминать, что она скоро становится матерью, и она скоро будет иметь, то есть дети, или дети, они будут, то есть взрослые, и разве ты хочешь, чтобы то есть, люди к тебе так относились, и люди таким образом, то есть именно то есть муж твоей дочери или жена твоего сына, она к тебе так плохо относилась. Если тебе это не нравится, тогда почему ты таким образом относишься к моим родителям? Баракаллаху фикум. Кроме этого, пусть он дает ей или напомнит ей, что то есть упрямость и оскорбление и порицание и так далее не решает проблему. Наоборот, усугубляет проблему. И как говорят, то есть, ты таким образом наливаешь бензин в огонь. Понятно, Маракал? Вот это то, что следует муж делать. Следующий момент, или следующий пункт, то, что следует жену, то, что жена должна то сделать, или какая роль есть у жены в этом вопросе. То есть, жена, она играет очень большую роль в решении этих проблем, когда они возникают, или в устранении в будущем таких проблем. То есть она должна знать, то есть именно жена, то есть она должна знать, что эти люди, то есть его отец и его мать, самые дорогие вещи, то есть самые дорогие люди у него. И она должна знать, что он любит их больше, чем ее. Тот, если человек, он говорит, я люблю мою жену больше, чем мои родители, он обманывает. Понятно? Или человек, которому вообще он не уважает его родителей и так далее. Или может быть человек, который он имел в детстве, то есть какие-то то есть проблемы. Но любой нормальный верующий, то есть человек, он любит его родителей больше, чем всех. Больше, чем его сына, больше, чем его жену, больше, чем его, то есть брата и так далее, потому что они его родили, и потому что они его, то есть, воспитывали. То есть жена должна на это обращать, то есть, и внимание. И умная, и разумная, то есть, женщина, она, то есть, может сделать, чтобы муж был в ее стороне. Каким образом? Если она будет потерпеть, если она будет, то есть, уважать их, хотя они плохо к ней, то есть, относятся. Потому что любой муж или любой разумный, то есть, человек, он видит, что родители плохо относятся. Она не отвечает зло. Она не оскорбляет их. Она терпит и так далее. Как, то есть такое поведение или такой поступок со стороны жены укрепляет отношения. И он будет сильно, то есть, защищать ее, потому что он видит, что эта женщина боится Аллаха Азза ва Джал, и она старается, то есть, постоянно хорошо решить этот вопрос и старается, то есть, не усугублять, то есть, причину. Следующий момент или следующий, то есть, вопрос или роль, на который надо обратить, то есть, внимание. Там про жену есть много что можно сказать, понятно, но когда шла тема насчет ошибок у жен, об этом я там много говорил, можно возвращаться к этим темам. Следующая, то есть, роль, то есть, это роль матери. То есть, мать, она играет очень большую, то есть, роль в отношении между ее сыном и женой. И помните, я раньше сказал вам, что шейх ибн Утаймия, рахимахуллах, сказал, что некоторые матери из-за любви к своим детям, они могут им причинять вред. Она его любит, и она не желает ему, то есть, зла, но из-за того, что она его любит, и она не контролирует свои чувства, она может причинять ему вред, но она, то есть, не прямым путем и так далее. То есть, она может даже из-за этой ревности, понятно, заметила, что сын, он если что-то подарил, он постоянно подарил, то есть, жене, и он ее не подарил. То есть, она заметила, что он, когда разговаривает с его женой, выбирает такие красивые слова: «Моя любимая», «Да, я тебя слушаю» и так далее. А когда он с ней разговаривает, он ничего плохого не говорит, но не выбирает такие слова и так далее. Понятно? То есть, она чувствует это. И мать, то есть, она больше, чем отца, насчет, как говорится, насчет любовь и насчет ревность. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание. Разумная, то есть, мать, если ее сын женился на какую-то, то есть, дочь и так далее, и она заметила, что сын начал чуть-чуть обращать внимание больше на ее и так далее, пусть она контролирует свои чувства. И пусть она вспоминает, что Хорошо. Слышно тогда начало. Давайте тогда продолжим. Я сказал вам, что мать, разумная мать, должна стараться, баракаллаху фикум, чтобы она сохранила, то есть, жизнь, семейную, то есть, жизнь своего сына или ее дочери. Потому что, к сожалению, есть, то есть, многие, то есть, женщины, если ее сын женился или если ее дочь, то есть, вышла замужем, и у них все в порядке и так далее, она ревнует. То есть, начинается у нее, то есть, ревность, и из-за этой ревности она потом, субханаллах, может делать так сыну, чтобы это привело потом к разводу, и тот, который потеряет, в первую очередь, это сын. Поэтому мать должна бояться Аллаха, субханаху та'аля, и должна контролировать свои, то есть, свои чувства. И если жена мужа, она ее обидела и так далее, пусть она относится по справедливости. К сожалению, можно найти такое, то есть, что некоторые из матерей, она очень жестоко относится к жене сына. Понятно? То есть, можно заметить, да, что она очень жестоко относится, то есть, к ней. Она, допустим, из маленькой ошибки делает ее очень большую. То есть из мухи делает, как говорится, слона. Она, если жена сделала что-то хорошее, она начинает, то есть, говорит, нет, она ничего не сделала, и пытается, то есть, хорошее дело показать, как будто это мелочь, которую она должна, то есть, сделать. Кроме этого, она может даже лгать. Она может даже, субханаллах, то есть, приписывать жене то, что она не сказала, и то, что она не сделала, или толковать нормальные слова по-плохому. Разумная мать, как я сказал, то есть, она должна стараться сохранить жизнь ее, то есть, семейную жизнь ее сына и ее, то есть, дочери, и должна контролировать, то есть, ее чувства, чтобы она потом не разрушила, то есть, жизнь детей, ее дети, и в конце концов потеряют, то есть, они. Чтобы завершать эту тему, давайте вам рассказывать, то есть, некоторые из хороших историй, то есть, как люди хорошо относились к их родителям. И начинаем, конечно, с посланниками Аллаха Субханаху ва Тааля. И известный пример вам, то, что было между Ибрахимом, алейхиссалям, и между его отцом. Давайте прочитаем суру Марьям. Есть такая сура, называется Марьям, 19 сура. Прочитаем 41 ая, 45, и посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла нам рассказывал про диалога, который был между Ибрахимом, алейхиссалям, и между его отцом. Посмотрим, как Ибрахим, алейхиссалям, он призывал его отец. И посмотрим, каким образом он с ним разговаривал, хотя его отец плохо к нему, то есть плохо ответил ему и жестоко к нему относился. Давайте посмотрим. Прочитаем, пожалуйста, Марьям, 19 сура, номер 41-45. Нам. Помяни в Писании Ибрагима. Он был правдивейшим человеком и пророком. Вот он сказал своему отцу: «Отец мой, почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит, и не принесет тебе никакого избавления? Отец мой, мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путем. Отец мой, не поклоняйся сатане, ибо сатана ослушался милостивого. Отец мой, я боюсь, что тебя постигнет наказание от милостивого, и что ты станешь помощником сатаны». Помяни в Писании Ибрагима, он был правдивейшим человеком и пророком. Вот он сказал своему отцу: «Отец мой, почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит, и не принесет тебе никакого избавления? Отец мой, мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путем. Отец мой, не поклоняйся сатане, ибо сатана слушался милостивого. Отец мой, я боюсь, что тебя постигнет наказание от милостивого, и что ты станешь помощником сатаны». То есть Ибрахим, алейхиссалям, он призывал своему отцу, то есть, к таухиду. И Аллах Субхану Та'аля рассказывал нам, как Ибрахим, алейхиссалям, нежно говорил с его отцом. То есть он говорит: «Я абати». Абати — это не мой отец, так, потому что мой отец аби. Но абати — это более мягко, или более, то есть, паскально, да? Да, это типа папочка или и так далее. То есть Ибрахим, алейхиссалям, сказал, то есть, о мой папочка, то есть, почему ты поклоняешься тому, который не слышит тебя, и тому, который он тебя не видит и не может никакой пользы тебе принести? Он сказал ему: «Ты кафир, ты грязный, ты ненормальный человек, ты, как ты поклоняешься, то есть, что за глупость, он тебя не слышит, он тебя не так, то есть, почему ты ему поклоняешься?» Нет, он не так глупо, то есть, он дал ему знать, что он неправильно делает, каким путем, то есть, не прямым путем. Он сказал: «Мой, то есть, он мой папочка, то есть». то, что ты поклоняешься тому, который ты поклоняешься, он тебя не слышит. То есть, если он тебя не слышит, как он может тебе оказать помощь? Он тебя не видит. Если он тебя не видит, как он может тебя спасти, когда ты к нему обращаешься? Он не может тебе пользу принести. Если он не может тебе пользу принести, тогда он не является Богом. То есть такие вопросы, они очень хорошие, и то есть с уважением, он не оскорблял его, он не провоцировал, то есть его, потому что любой человек, если кто-то говорит о нем, говорит с ним о его акида, и он тот жестко говорит с ним, каждый из нас, у него будет обратная реакция. Понятно? И он будет, то есть, обидеться очень сильно. Ибрахим алейхиссалям он так не сделал, потому что посланники Аллаха и искренние люди, они когда призывают людям, у них цель не то есть доказать им, что они не правы, нет. У них цель спасти этого человека от куфра. У них цель спасти этого человека от заблуждения. Они просто доказать ему, что мы знаем, и ты ничего не знаем, и доказать ему, что ты неправильно, и все. Поэтому почему Шейх Азим Баз, рахимахуллах, он очень хорошие слова сказал. Он сказал, отдай и Аллах, то есть проповедник, он должен быть как врач. Как врач, то есть врач, он ему жалко, то есть пациенту. И он старается, то есть спасти этого пациента и облегчить, то есть его мучение. То же самое, человек, который призывает к Аллаху Субханаху ва Тааля, он видит этот человек заблудший, или он видит, что этот человек, он идет на истинный путь, он издевается над ним. Потому что это неправильно. И если он так сделает, откуда у него гарантия, что Аллах его не сделает, как тот человек. То есть Ибрахим алейхиссалям, вот он так говорил. И то, что Субханаллах, из хороших то есть, вещей, которые, или выводов, которые можно сделать с этой истории, Ибрахим алейхиссалям, он получил, он был знающим человек, потому что он получил знание от Аллаха Азза ва Джалля посредством откровения. Понятно? И отец Ибрахима ничего не знал. Ибрахим, что он сказал ему? Он сказал, о мой папочка, ко мне дошло знание, которое тебе не дошло. Он не сказал ему, ты джахиль. Он не сказал ему, ты ничего не знаешь, оставь меня, ты вообще сами элементарные вещи не знаешь. Я посланник от Бога, или я учился где-нибудь, или у меня есть диплом и докторская, то есть защита или работа по религии. Нет. Он сказал ему, то есть, хотел дать ему, что он больше знает, но выбрал доступ и как говорить. Он сказал, он мой папочка, то есть ко мне дошло знание, которое не дошло тебе. Понятно? Следуй, то есть, за мной. И тогда ты будешь, то есть, идти по истинному пути. Кроме этого, что он сказал ему и проявлял, то есть, субханаллах, любовь к отцу и жалость. Он сказал, о мой папочка, не поклоняйся шайтану. Воистину шайтан, он ослушался, то есть, Рахмана. То есть, о мой папочка, я боюсь, что Рахман, то есть, милостивый тебя накажет. Ученые, то есть, на это обратили очень большое внимание. Ибрахим, алейхиссалям, не сказал ему могущественный. Ибрахим, алейхиссалям, не сказал ему, то есть, Господь миров, или такие сильные, то есть, имена Аллаха, Азза ва Джалля, который говорит о его господстве, и о его величии, и так далее. Нет. Выбрал самые, то есть, такие нижние слова. И он сказал, о мой отец, я боюсь, что милостивый. То есть, это, он хотел дать ему намек. Он Аллах, создатель нас, он милостивый, и он любит прощать. Я боюсь, что этот Бог, который любит прощать, наказал тебя. Понятно? Поэтому это очень, субханаллах, то есть, важно знать, и каждый из нас, если он хочет заниматься, то есть, призывом к Аллаху, субханаллах, он должен об этом вспоминать. И должен об этом, то есть постоянно. Почему Ибрахим алейхиссалям, он был умма? Почему Аллах сказал в Коране, что воистину Ибрахим, он был умма? Потому что он обладал вот таким, субханаллах, нравом, и он обладал вот таким качеством. Ахсан Аллаху алейкум. Вот, то есть, то, что Аллах нам рассказывал, диалог, который был между Ибрахимом и его отцом, это является хорошим уроком и хорошим назиданием для каждого человека, чтобы он хорошо относился к его родителям. То же самое высказывание от наших салафов, то есть праведных предшественников, как они относились к своим родителям, их очень много. Начинаем с подвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Хурайра. Абу Хурайра, ради Аллаху ан, как пишется о нем, он хорошо относился к его матери, очень сильно. Очень сильно он относился к его матери. Даджи, то есть она когда не была мусульманка, то есть она не была, то есть мусульманка, и он ей призывал, то есть к исламу и так далее, но она, то есть, не хотела принять и сказала про пророка то, что не понравилось, то есть, что не понравилось Абу Хурайра. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть Абу Хурайра, когда видит, что Абу Хурайра, он так недоволен и так далее, и потом Абу Хурайра подошел, сказал посланник Аллаха, делай дуа Ум Хурайра, то есть матери Абу Хурайра, то есть, чтобы она ислам приняла, понятно? И, короче, там есть история, она потом приняла ислам Абу Хурайра, то есть, его, как можно сказать, то есть, его глаза наполнены слезы, когда, то есть, это увидел. То есть, Абу Хурайра пишется, то есть, про него, что однажды, когда он зашел, там, к его матери, там была, то есть, как говорится, огород, понятно? Он когда заходит туда, то есть и там, потому что есть площадь, он говорит громко, алейки, то есть он говорит, мир тебе, моя мать, понятно, мир тебе, моя мать, и милосердие Аллаха, и его благословение. Она ему отвечает, и мир тебе, то есть он дает ей салам, но он поднимает этот голос, говорит, о моя мать, то есть как саламу алейкум ва рахматуллаху ва баракату, она ему то есть отвечает, алейкум саламу ва рахматуллаху ва баракату. Он что он говорит ей потом в ответ? Рахимакиллах, кама раббайтини сагира. Да помилует тебя Аллах, потому что ты меня, то есть, воспитывала, когда я был маленьким. И что она потом говорит ему? Я буней, ва анта фаджазак Аллаху хайран, ва радия анка, кама барартани кабира. Она говорит ему, о мой сын, понятно, или о сынок, понятно, и тебе, джазак Аллаху хайран, и пусть Аллах будет доволен над тобой, потому что ты ко мне хорошо относился, когда уже стала, то есть, старой, или когда уже стала, то есть, возрастом. То есть, это говорит нам, как наши салафы, то есть, в первую очередь, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, каким образом они относились к их родителям. То есть, там можно найти, что есть, то есть хадис достоверный, можно его даже найти в сади праведных, баракаллаху фикум, насчет хорошо относиться к друзьям родителей после их смерти. Абдуллах ибн Умар однажды, он когда шел, он увидел кого-то из бедуинов. Абдуллах ибн Умар, он был на сафари, то есть по пути к Мекке, то есть дорога к Мекке. По пути увидел человека из бедуинов. Понятно? Абдуллах ибн Умар, когда увидел этого человека, то есть он дал ему то есть салам и спускался от его осла. Понятно? Спускался от его осла. Понятно? И подошел к этому то есть человеку. И Абдуллах ибн Умар снял его амама. То есть амама, знаете амама, то, что одевается на голове такой, то есть набор такой, то есть, я не знаю, такой, то есть белого такой цвета, или может быть он черный, или турбан. Короче, то есть амама у суданцев, то есть видели, то есть суданцев, или у афганцев, то есть. Такой материал, он длинный, его поворачивают, то есть на голову. Это называется амама. То есть Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху ан, когда увидел этого человека, спускался от его от осла, понятно, и подошел к этому человеку, и Абдуллах ибн Умар снял его амама и подарил человеку, тому то есть бедуину, эту амаму. Ибн Динар, он был с Абдуллах ибн Умар, он сказал, да направит тебя Аллах на истинный путь. Это человек из бедуинов. И бедуины, то есть они соглашаются с очень маленькими, то есть, вещей. То есть если ты дал ему что-то мелочь, это для него очень достаточно. А ты взял твою амаму, ему дал, почему ты так поступил? Абдуллах ибн Умар сказал, этот человек имел дружбу с Умаром, с его отцом. И я слушал пророка, саллаху алейхи ва саллям, как он говорит, что из почтительности и поддержания, то есть родственных связей к родителям, когда человек, он поддерживает отношения с их друзьями. Есть такой хадис, можете его найти в этом ряду салихин, в саде праведных. То есть пророк, саллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть из наилучших почтительности к родителям, это когда ты поддерживаешь отношения с их друзьями, понятно, или с людьми, которые имели дружбу с родителями и так далее. То есть человек, у него отец умер, или мать, то есть умерла, у отца были какие-то друзья, которым постоянно ходил, и они к нему ходили, и мать то же самое. Из почтительности к родителям и из благочестия, точнее, иннамальбир, просто из благочестия к родителям, когда ты поддерживаешь связь с этими друзьями отца или с подругами, то есть матери, то есть если есть какой-то праздник, идешь, даешь им что-то, или постоянно звонишь, спрашиваешь у них, как у них дела. Поэтому вот, обратите внимание, как Абдуллах ибн Умар, он относился к этому человеку. Кроме этого, то есть, передают, что Кахмус ибн Хасан, то есть это один из наших, то есть селефов, он однажды увидел скорпиона дома, понятно? Бегал за скорпионом, чтобы убивать его, но скорпион зашел в нору, понятно? Этот человек, то есть Кахмус ибн Хасан, он засунул свою руку в нору, чтобы взять этот скорпион, понятно? А скорпион начал ударить его, то есть этим, жалить его, то есть несколько раз. Когда увидели это, сказали: «О, Кахмус, ты почему так делаешь?» Он сказал: «Я боялся, чтобы этот скорпион вышел из норы, и он потом скусил мою мать». Понимаете меня, баракаллаху? Он так и сделал. И он сказал, то есть я боялся, что этот скорпион выйдет потом, и он скусит, то есть, мою мать. Вот это, посмотрите, субханаллах, как эти люди, они были велики, и как они хорошо относились к своим родителям, баракаллаху фикум. Помните, на прошлом уроке я сказал вам, что когда шла речь насчет, можно требовать знания с родителей, они не согласны и так далее, я вам там объяснил, как быть. Из интересных историй, что был такой мухаддис, то есть мухаддис — это ученый по наукам хадиса, его называют Бундар, рахимахуллах. То есть Аз-Захаби, рахимахуллах, хорошо говорил про этого мухаддиса, Бундара, и что там сказано про этого мухаддиса, то есть Бундар. Бундар, он говорит, то есть, когда я хотел поехать, требовать, то есть, знания и так далее, моя мать запретила мне. То есть он хотел поехать, чтобы набрать знания, чтобы ходить к ученым. То есть моя мать запретила мне. Бундар, он сказал: «Фа'ататуха». Я послушал ее. «Фабурика лифхи». Тогда Аллах дал мне барака или благословение в то, что он мне дал. То есть знания, которые он уже, то есть, взял из-за того, что он не смог уехать, и из-за того, что он не смог, то есть, пойти к другим ученым в другое место. То, что он получил, то есть Аллах Азза ва Джалла сделал для него то, что благословение в этом знании. Поэтому посмотрите, субханаллах, Аллах дал ему взамен лучше, чем он, то есть, потерял, и Аллах сделал благословение и барака в его знания. Ассаналлаху илейкум. История про наших праведных предшественников, их очень много, и их очень, то есть, интересный, но я завершаю, то есть, наш урок про эту историю, что был Ибн Аун Аль-Музани, рахимахуллах, то есть он был один из селефов. То есть однажды Ибн Аун Аль-Музани, его мать вызвала его. Понятно? Он когда ответил ей, но он не преднамеренно, то есть поднял голос. Представьте себе еще, допустим, мать вызывает кого-либо из ее детей. О, Мухаммед, приходи, или Мухаммед, иди сюда. Понятно? Он, если скажет, допустим, хорошо, я подойду, но он, этот Ибн Аун, Аль-Музани, поднял голос, чтобы, то есть, она слушала. Он поднял голос больше, чем надо, он подошел и освободил двух рабов. Понимаете, то есть, меня? Он посчитал, что он неправильно поступил к его матери, хотя он не сделал преднамеренно. Она вызвала, он сказал, хорошо, я подойду, но он, допустим, поднял голос. Он считал, что он неправильно поступил, и подошел, и освободил, то есть, двух рабов, ради того, чтобы Аллах простил его. Как я сказал вам, история насчет наших праведных предшественников, их очень много. Но я думаю, что то, что я вам говорил, это хватит для любого, то есть, истинного и верующего, то есть, человека. Прошу Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы он даровал нам и вам, и всем мусульманам хорошее знание и помог нам принимать его в практику. И прошу Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы он помог нам хорошо относиться к нашим родителям. И ذلك هو القادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.